Не беспокойся, контроль над собой я не потеряю. Звучит обнадеживающе, промечала я. Надеюсь, разберет. Когда тебя держат за челюсть, на внятную речь рассчитывать не приходится. Запасись терпением, едко посоветовал Эдвард. Случится это явно не сейчас. Не вижу ни единой причины для промедления, неразборчиво пролепетала я. А я вижу, и сразу несколько. Да, конечно, кисло согласилась я. А теперь отпусти. Убрав ладонь, парень скрестил руки на груди. Часа через два за тобой придет Чарли. Не исключено, что полицию приведет. Эти трое... Я нахмурилась, и Эдвард осекся. Вот что самое трудное. Чарли, Рене, а теперь и Джейкоб. Всем троим сделаю больно, а потом потеряю. Найти бы какой-нибудь способ, чтобы страдала только я. Да только ничего не выйдет. При этом, оставаясь смертной, я делаю им только хуже. Одним присутствием подвергаю постоянному риску Чарли, а еще большему Джейка, притягивая заклятых врагов на землю, которую ему суждено охранять. А Рене? Даже не могу поехать к маме из страха принести за собой шлейф смертельной опасности. Я магнит для всяческих невзгод. Со страшной истиной пришлось смириться, я поняла. Нужно заботиться о себе и защищать близких, даже если это порой означает разлуку. Нужно быть сильной. Чтобы не привлекать лишнее внимание, Эдвард по-прежнему говорил сквозь зубы, глядя теперь на Карлайла, предлагаю отложить этот разговор, по крайней мере, до того дня, как Белла закончит школу и уедет от Чарли. Знаешь, милая, это вполне разумно. Я представила, что будет с отцом, если, проснувшись сегодня утром, после всех ужасов прошлой недели, смерти Гарри, нашего с Элис побега, он обнаружит мою постель пустой. Папа такого не заслуживает. К тому же ждать осталось немного, выпускной совсем близко. «Хорошо, подумаю», — нехотя согласилась я. Эдвард тотчас успокоился, недовольно тревожной гримасой, как не бывало. «Наверное, мне стоит отвезти тебя домой», — проговорил он вроде бы равнодушно, а на самом деле, желая поскорее оторвать меня от Карлайла и Элис. «Вдруг Чарли пораньше проснется?» Я посмотрела на доктора Каллена. «Значит, после выпускного?» «Даю слово». Тяжело вздохнув, я растянула губы в улыбке и снова повернулась к Эдварду. «Ладно, поехали». Опасаясь, что Карла пообещает что-то еще, парень поволок меня из столовой. Из дома мы вышли через дверь черного хода. Эдварду не хотелось показывать, что сломал в гостиной. В Форкс мы ехали молча, хотя душа у меня так и пела. Леденящий страх я тоже чувствовала, однако о плохом старалась не думать. Переживать из-за будущих страданий, хоть духовных, хоть физических, совершенно бесполезно. Вот я и решила не переживать. Ну, без крайней необходимости. Как добрались до дома, Эдвард, не теряя ни секунды, буквально взлетел по стене в открытое окно моей спальни, осторожно разомкнул объятия и положил меня на кровать. Догадаться, о чем он думает, не составляло ни малейшего труда, только выражение лица удивило. Вместо яростного оно почему-то было сосредоточенным. С растущим недоверием я наблюдала, как Эдвард меряет мою спальню шагами. «Какие бы козни ты ни строил, предупреждаю, ничего не выйдет», — заявила я. «Тш, я думаю». Простонала я, откинулась на подушке и накрылась головой одеялом. Полная тишина. А потом раз, и я увидела лицо Эдварда. Подняв одеяло, он оглядел меня с ног до головы, прилег рядом и осторожно убрал с моей щеки непослушную прядь. «Пожалуйста, не прячь лицо. Я и так слишком долго его не видел. Скажи мне кое-что, ладно?»